Глава 21. Элла зря опасалась. Летать не пришлось. Вместо этого мы больше 2 часов петляли по густому ельнику в поисках тропы на гору. На пути нам успели встретиться саблезубый тигр, стайка нетопырей и парочка вурдалаков. Нежити, как установил Дэйв, здесь было намного больше. Просто качественно сработала защита, активированная Кеннетом, и остальные нас не почуяли. Скальный тигр в лесу, пещерные нетопыри, кладбищенские вурдалаки, и те в лес подались. «У нас тут турнир или слет массовки?» — тихо бубнила Элла. «А тебя что не устраивает?» «Идем быстро, магию почти не тратим». Элла обернулась и нашла меня взглядом. «Нам этот каршан преподнесли как жуть, жуткую. И где?» Недовольство Эллы не было наигранным. Она и правда возмущалась чересчур простым испытанием. «Вот уж боевой маг!» Меня же простенькое и вполне оптимистичное начало только радовало. Слишком яркими были воспоминания от предыдущего посещения каршана, когда небо непрерывно рассекали вспышки молний, а сверху поливал холодный душ. «Наконец-то! Вижу тропу!» — объявил идущий впереди Кеннет. Он и Соня обвешались хитрыми артефактами и отслеживали не только нежить, но и диких зверей. Тропа и в самом деле обнаружилась, а еще начала резко подниматься в гору. Усыпанная хвоей земля сделалась каменистой, деревья стали ниже, а потом и вовсе расступились, и мы вышли к скале. Ее край был похож на половину обрушившегося моста. Впрочем, ступать на него нам и не следовало. Арка портала стояла перед мостом. «Кто там жаловался на нехватку приключений?» — громко поинтересовалась я. «Сейчас получим по полной программе!» — завидным энтузиазмом объявила Элла. «Ага, получим!» Люк был настроен в разы объективнее, а потому мрачен и сосредоточен. «Лишь бы не огребли!» Внутренний портал перенес нас в нижний каршан. На первый взгляд этот мир ничем не отличался от верхнего. Сквозь плотную завесу облаков лился рассеянный свет, а под ногами что-то похрустывало. Мы снова продвигались по лесной тропе, но уже мимо каменных деревьев. И в этот раз ни у кого не возникло желания с нее свернуть. «Дэнни, там впереди какие-то развалины», — объявил Кеннет. «Похоже на заброшенный храм. Стен нет, значит, все не так уж и плохо», — бодро подхватила Элла. Спустя несколько минут, миновав ряд колонн, она мрачно рассматривала винтовую лестницу, уходящую вниз. «Вот и кто так строит? Что это за храм такой, если в нем, кроме дыры в полу, ничего и нет?» «Это не дыра, а вход», — деловито сообщил строитель Рори. «Магией не защищен. Да и в целом это место магически неактивно». «Но это не означает, что здесь не припасены пара-тройка артефактов, которые пробудятся в самый неподходящий момент», — с нездоровым предвкушением произнес Кеннет. «Еще один восторженный энтузиаст на наши головы». Винтовая лестница казалась бесконечной. Она привела нас в еще один зал. В нем не было и намека на святилище. Лишь стены из темного кирпича, да свисающая с потолка паутина. Убедившись, что здесь нет ни живых, ни условно мертвых, каждый создал по светлячку. И теперь мы все дружно исследовали подземелья. Пролом в стене обнаружила Соня. Объявив о находке, она отозвала свой огонек, не дав тому нырнуть во мрак. Мы выстроились полукругом и настороженно рассматривали дыру в каменной кладке. «Нам туда!» — уверенно объявила я. «Дэйв и Сэм, с вас проверка на нежить!» «Потом Рори и Алистер». Уловив ироничные взгляды членов команды, кивнула. «Ладно, раз все в курсе, чем им заниматься, то дозволяю приступать». «Принято, капитан». Многоголосый ответ и такой же дружный смех немного разрядили обстановку. Но лишь немного. Я видела, как посерьезнели лица наших магов. Да и фамильяры были собраны до предела. Шутки кончились. Все понимали, что путь в подземный храм был всего лишь легкой разминкой. За проломом в стене обнаружился проход, и Дейв уловил в нем следы чужой жизненной энергии. Был ли это кто-то умирающий или же наоборот, нежить, обожравшаяся? Он уточнить не мог. «Сейчас начнется самое веселье!» Люк воинственно взмахнул жезлом. Марк провел лапой по стене, а потом с отвращением ею затряс. «Что за гадость?» Мой светлячок поднялся под потолок, скользнул дальше и завис в углу. В паре метров от провала белел кокон. «Пауки! Что может быть хуже?» — простонала Элла. Кокон дернулся. Внутри находился кто-то живой. «Дэнни, стой! Куда собралась?» Марк заступил путь и сурово посмотрел на меня. «Надо проверить, кто там трепыхается». «Шутишь? Лучше пройти мимо». «Хочешь оставить его за спиной, чтобы он впился в наши задницы?» Ласково уточнила я. «Наверное, лучше проверить». Робко встряла Соня. «Вдруг этому существу нужна помощь?» «Девчонки!» Едко бросил Марк. «Предлагаю проголосовать». Кокон решили вскрыть. Для этого Люк задействовал подарок Кеннета. С помощью светящейся указки космический рейнджер сделал в коконе два аккуратных разреза. А когда тот лопнул, из него выскочило тощее ушастое существо с узким лицом и полубезумным взглядом. На человека оно походило лишь тем, что было прямоходящим и с таким же набором конечностей. Заговорить с нами освобожденный не попытался. Вместо налаживания контакта он потряс головой, размял руки-ноги, а потом прыгнул на своего спасителя. Люка спас щит Марка. Острые когти с треском скользнули по магической преграде, а из горла напавшего вырвалось разочарованное рычание. «Да что же это за упырь какой-то?» — вскричала Элла. «Давайте я его поджарю!» «Это не нежить», — уверенно заключил Сэм. «Хочешь сказать, оно дышащее?» — спросила я. «Голодное оно», — заметила Соня и создала крошечный пульсар. Тот подлетел к нашему рычуну, и он, вместо того, чтобы посторониться, внезапно схватил пульсар обеими лапами и... сожрал. «Он поглощает свободную магию», — потрясенно констатировала Соня. «Оголодал, бедняга», — хмыкнул Люк. «Во время инструктажа нам всем поведали о жителях Нижнего Каршана, зависимых от магических источников. Видимо, этот каршанец долго находился в плену кокона и слегка одичал. И что нам с ним делать?» Озвучить вопрос я не успела. Внезапно пленник замер, словно к чему-то прислушался, а потом ломанулся вверх по лестнице. «Совсем рядом активировался портал», — доложила Соня. «А открытие портала всегда выбрасывало много остаточной магии. Вот этот зависимый и рванул за новой дозой. Если еще одну команду перенесло к храму, нам стоит поторопиться. Идем дальше», — скомандовала я. Встречаться с конкурентами не хотелось. Мы по цепочке скользнули в темноту и даже не успели зажечь пульсары, когда началась атака. От ожогов всех нас спасла защита, которую мы постоянно поддерживали с Эллой, а после атаки усилили до максимума. От перенапряжения потемнело в глазах. Когда же зрение вернулось, я осознала, что паршиво быть такой умной. Вроде бы все знаешь, понимаешь, а все равно вляпаешься. Нас атаковал Эльгиор. Маги и фамильяры этой команды знали, что мы шли по их следу, и основательно подготовились. Пол в зале был исчерчен огненными рунами, запускающими одноразовые ловушки. А сами атакующие с комфортом расположились в нишах под потолком и оттуда забрасывали нас мощными огненными шарами. Воздух гудел от разлитой в нем магии, а пол и стены подрагивали, когда в них врезались боевые снаряды. «Угомонитесь! Только обвала нам не хватало!» — закричала я. «Уже сдаешься, кузина?» Фил в своем обычном обличье стоял на краю и, не таясь, формировал новый фаер. «Совсем сдурел? Ты же знаешь правила!» Осмотревшись, убедилась, что другие члены его команды не стали рассекречиваться. «Плевал я на них. Хочу, чтобы смотрела мне в лицо, когда я тебя урою. Ты сдохнешь в этом подземелье, кузина!» «Мне кажется, или парень слегка не в адеквате?» — мысленно бросила Элла. «Он не в адеквате. Последние 10 лет. Но сегодня как-то особенно отличился. Я заметила в дальнем углу дверь. Чтобы до нее добраться, надо было пересечь зал под ударами эльгиорцев и при этом постараться не вляпаться в ловушки. Так, я передумала. Верните скучное и предсказуемое. В крайнем случае согласна на подсказку. Да, мечтать не вредно. Особенно если ты капитан». Выдохнула и принялась объяснять другим их задачи. «Сэм и Дэйв, вы в атаке. Остальным держать щит. Быстро, но осторожно валим отсюда. Доберемся до другого конца зала. Заблокируем дверь». «А как же эти? Мы им даже не накостыляем?» Марк все-таки не сдержался и запустил в противника шаровую молнию. «Сиди в нише, особо не поуклоняешься». Так что мага подбило. Но он со стоном откинулся назад и теперь красиво мерцал в полумраке, точно елочной гирляндой обмотанной. Зато от стены откололось несколько кирпичей и упало на выведенные на полу руны. Результат не заставил себя ждать, и по залу пронеслась огненная волна. Еле отскочить успели. На ближайшие 10 секунд имя Марк стало самым популярным в этом подземелье. Поминали на все лады. Зато народ сразу осознал, почему я предложила оставить в покое эльгиорцев и идти дальше. Мы продвигались медленно. Психованные эльгиорцы осознали, что мы не будем с ними дуэлиться, и теперь сыпали оскорблениями. А что им еще оставалось? До нас они добраться не могли. Спуститься тоже. Только и оставалось, что сопеть и едва не лопаться от злости. За дверью находился узкий коридор. На первый взгляд, совершенно безопасный. Как капитан, я собиралась покинуть зал последнее, и чина левитировала над полом, удерживая щит. Через эти двери прошли уже 9 членов команды, поэтому я слегка расслабилась. А зря. Ловушки бывают разные. Одни срабатывают от физического контакта. Другим нужна магическая активация. Но самыми коварными считаются ловушки, настроенные на конкретное существо. Для установки такой нужна всего лишь крошечная частица жертвы. Все это я вспомнила, когда воздух вокруг вспыхнул огнем, а я провалилась в воронку портала. Темные жрецы держали зверя в клетке. Хотя я очнулась в такой же состоянии этого фамильяра, поразило меня сильнее собственной участи. Зверь встречался со мной в ничто. Он поддерживал связь с Рэндаллом, а сам при этом был пленником. Как же так? Или же он выполнял приказы своего хозяина? Проснулась, кошечка. Лапы разомни, и будем выбираться. Выбираться? А как же остальные? Как моя команда? Мысленно потянулась к Элле, но не уловила даже отголоска ее мыслей. Шерсть стало дыбом. Хвост выбивал нервную дробь. Бросил взгляд на лапу. Браслета у Ума не было. «Ничего. Мы же раньше общались и без него. Надо только постараться». Я крепко зажмурилась, вызывая образ подопечной. И словно на стену налетела. Голову сжали тиски боли. Перед глазами заплясали яркие круги. «Ничего себе блокировка! А как же зверь? Как он умудрялся поддерживать связь с Рэндаллом?» Сравнила тоже. Его опыт. И мой. Гадость. Это ж надо было так вляпаться. А еще капитан. Хотя против персональной ловушки у меня не было шансов. И не абы какой, а портальной. У Фиола была заготовка, которую он установил в дверном проеме, настроил на меня и активировал. И как только в каршан протащил, как сказала бы Элла, организаторов намыло. Я смотрелась. Наши клетки стояли в богато обставленных покоях. Куда ни глянь, все сверкало золотом. Зеркала в массивных рамах, подсвечники на стенах, даже мебель и та покрыта позолотой. «Да, вкус у Гворда отвратный». Черный барс зевнул, потянулся, а потом резко ударил лапой по клетке. Думала, он попытается сорвать замок, но саму дверцу вынесла вместе с петлями. «Ты мог раньше освободиться?» «Мог. Компании подходящей не было». Зверь неспешно выбрался наружу и сменил ипостась. Хвала богам, он был прикрыт хотя бы ниже пояса. Черные штаны, выданные еще Рэндаллом, прекрасно пережили плен. Сайрус Гворд не заставлял зверя оборачиваться, или же считал, что фамильяр забыл, каково это — быть другим. Мою дверцу он выломал с такой же легкостью. Дождался, пока я выберусь и превращусь. А потом галантно подал руку. Я вляпалась. «Еще как! Но не кисни, кошечка. У тебя не было шанса. Весь этот турнир — одна большая игра. Наша задача проста — выжить. Идем». «А как же...» «Шшш! Все вопросы, когда покинем замок». Зверь подошел к окну, открыл створку, а потом с легкостью раздвинул металлические прутья. Орландер Кенфольд был прав, когда предположил, что у последователей темных жрецов в Коршане имелся схрон. Тогда я представила себе пещеру или землянку, в которой хранились книги и артефакты. Я и помыслить не могла, что тайник окажется замком, спрятанным в горах. Я выглянула из окна, оценила гладкость стены и настороженно посмотрела на зверя. А если поискать другой путь? Возле этой комнаты круглосуточно дежурят двое, а по коридору каждые полчаса проходит патруль. Помимо этого, есть еще и ловушки внутри замка. Быстро выбраться не сможем. Так что остается запасной вариант. Кивок на окно. «Кошечка, ты же умеешь левитировать?» «Умею, но...» «Вот и отлично. Забирайся». Зверь запрыгнул на подоконник и помог мне на него забраться. «Обними меня покрепче». «Зачем?» «Ты умеешь левитировать? Я? Нет». И с этими словами мужчина шагнул в пустоту. Мое сердце должно было остановиться. Мне следовало вопить от ужаса, и никто бы не осудил. Но вместо этого я судорожно цеплялась за тушу, которая была выше меня на две головы и шире раза три в обхвате. Я медленно спускала ее по воздуху, так осторожно, с соблюдением всех правил, что мою левитацию можно было назвать идеальной. И лишь когда ноги коснулись твердой поверхности, смогла перевести дух и осмотреться. Мы очутились на заднем дворе замка. Вокруг были хозяйственные постройки. Я переступила по усыпанной прелой соломой земле. Судя по запаху, совсем рядом держали животных. «Спасибо, кошечка. Можешь меня отпустить?» Сама бы я не справилась, так что зверю пришлось разжать мои пальцы. Кожа на его плечах покраснела. На ней алело несколько глубоких царапин. «Простите». Виновато пискнула я. «Пустяки. А теперь?» Зверь взял меня за руку. И внезапно невысокие сарайчики вытянулись и потемнели. Спустя несколько секунд нас окружали высокие стены из черного камня, а влажная земля под ногами сменилась гладкими плитами. Мы все еще находились во дворе замка, а точнее в каменном мешке, в центре которого кровавыми рунами светился алтарь. Зверь крепко стиснул зубы, осмотрелся и принюхался. «Прости, кошечка, я идиот, и...» Фамильяр согнулся пополам от боли. Руны на алтаре вспыхнули ярче, и из пустоты портала вышел мужчина в ритуальной черной хламиде. Его широкое лицо с крупным носом и высоким лбом я видела впервые. Зато красный шрам в форме полумесяца был мне хорошо знаком. Шрам. Сайрус Гворд. Последователь темных жрецов и самый разыскиваемый преступник Содружества. маг, успевающий сменить тело до того, как тайная магия разрушит его разум. Он приблизился к нам походкой победителя, а потом сделал небрежный пас рукой, вынудив зверя разогнуться и посмотреть ему в лицо. Какая неожиданность! Мой фамильяр оказался сюрпризом. Но попытку выставить себя безмозглым животным я оценил. И знаешь, ты мне таким нравишься больше. Шрам перевел взгляд на меня. Даниэлла Тихая, твоя мать в свое время создала немало проблем моим братьям. Теперь круг замкнулся, и настало время расплаты. Обернись и убей. Жезл в руках мага полыхнул алым, а начерченные на камне руны сделались объемными. Они выступили изнутра алтаря и теперь свободно парили в воздухе. Сайрус Гворт использовал силу этих символов, чтобы воздействовать на зверя. По лицу мужчины пробежала судорога, но он смог воспротивиться приказу, а потом с тоскою посмотрел на меня и прошептал: «Я подвел тебя, кошечка. Всего лишь накладочка во время турнира. Скоро нас вытащат». «Надеешься на помощь? Зря!» На лице Гворда возникла торжествующая ухмылка. «Каршан — закрытый мир. Посторонним сюда нет хода». «Угу, понимаю. Крови виверн для создания нелегального портала на всех не хватит». Жреца от моего пренебрежения аж перекосила. Я выставила все так, словно каждый дурак, владеющий кровью виверны, мог пробить портал в закрытый мир. А что он хотел? Чтобы я восхищалась его гением? Обойдется. Один момент не учтен. Вы вмешались в испытания участников межмирового турнира. Кстати, на чем вы подловили Фиола? Он парень, не отличающийся сообразительностью, но в подземном храме действовал как полный придурок. «Послушная марионетка», — самодовольно хмыкнул Гворт. «У меня немного отлегло от сердца. Тетю Сару было жалко. Теперь ей сообщат, что Фиол пал жертвой злого гения. Но это лучше, чем узнать, что она вырастила предателя». «Не зли его. Затаись. Используй маскировку», — прохрипел зверь. Я надеялась отвлечь от него Гворда. Но темный жрец даже во время разговора умудрялся влиять на зверя, подталкивая того к принудительной смене ипостаси. Упрямо мотнула головой. «Я вас не брошу!» Глаза зверя округлились. Сквозь пелену боли просочилось удивление. Если он привык считать себя великим злом, это его проблема. Я подыгрывать не намерена. За старые проступки зверь уже расплатился. Новых дел натворить не успел. И потом, ему доверял Рэндалл, а это для меня самый главный аргумент. Прямо-таки аргументище. «Упрямая девчонка! Он не будет с тобой церемониться! Прихлопнет, как надоедливую мошку!» «Хлопалки обломает!» — фыркнула я и трансформировалась в мантикору. Зверь, со смесью злобы и непонимания, посмотрел на меня. Он словно до конца не мог поверить, что я не хочу его бросать. «Держись позади и не геройствуй!» — отрывисто приказал он и обернулся черным барсом. В ту же секунду нас атаковали безумные жители Каршана. Они выныривали из стены и устремлялись к нам, словно упыри, почувствовавшие свежую кровь. Вот только этих созданий привлекала не наша кровь, а магия фамильяров. Не повстречая я дикого каршанца во время испытания, растерялась бы. Они выглядели как люди. Многие были прилично одеты и опрятны. Но в глазах горело безумие. Времени на сантименты не осталось. Либо они, либо я. Так что я атаковала. Жестко, быстро и безжалостно. На то я и боевой фамильяр. А еще я и девушка не глупая. И понимала, что Гворт не просто так спустил на нас этих существ. Значит, хотел чего-то добиться. Например, ослабить. Я и правда понемногу начала выдыхаться. Все-таки билась одной магией. Вот зверь рвал своих противников прямо лапами. А я? Я брезгливая и вообще девочка. Стена! Вот зараза! Меня ощутимо занесло на повороте, отчего я очутилась слишком близко к стене, из которой появились наши противники. Выскочивший из камня коршанец словно заранее знал, что дотянется до меня. Лапой полоснул от души и... внезапно пробил щит. Или его истончили заранее, а я просто не заметила. Боль опалила бок, в глазах помутнело, но я ощутила всплеск магии, разрывающей пространство. Если у темного оплота и имелась какая-то защита, то она была пробита. Он возник, окруженный черными протуберанцами. Они извивались хищными щупальцами, а у ног раскручивался вихрь. Аура силы, окружавшая Рэндала. Чернота его взгляда на мгновение заставили усомниться, что это он. Но как только Рэндал подбежал ко мне, сжал кошачью морду в ладонях и чмокнул в нос, я поверила. Это был он, такой бесконечно родной и желанный. И плевать, что у него в глазах чернота, а на голове поблескивает корона, так похожая на ту, что носил император Тадиус II. Но вот Рэндал заметил рану. Взмах жезла покрыл мою кожу чистой магией. Его сила вывела на моей шкуре зеленые руны. И сразу боль отступила. И стремительно регенерирующая кожа зачесалась. Убедившись, что теперь я в порядке, Рэндал обернулся к зверю. «Ты должен был ее уберечь!» От этого возгласа у меня сердце в пятки ушло. Уж больно грозным и командным он оказался. «Я старался, но ваше сердце не понимает, что такое спрятаться и не высовываться!» Неожиданно прорычал зверь, чем вогнал в ступор не только меня, но и Сайруса Гворда. Если сначала появление Рэндала его до того обрадовало, что он прервал нескончаемый поток безумных коршанцев, то сейчас жрец озадаченно хмурился, а потом мотнул головой и взмахнул жезлом. «Ты подчиняешься мне, тварь!» Когда барс смеется во всю звериную глотку, это жутко. У меня прямо холодок вдоль позвоночника от его рыка побежал. Где стояла, там и села. Зверь сменил ипостась легко, словно до этого и не старался изо всех сил прервать принудительную трансформацию. Когда же мужчина встал на ноги, жрец попятился к алтарю под защиту парящих в воздухе рун. Наивный. Не помогут. Или не того фамильяра именовали древним и сильнейшим. Внезапно алые руны вспыхнули так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Следом раздался оглушительный грохот, похожий на раскат грома. Когда я открыла глаза, алтаря больше не было. Лишь горстка камней. Нечто обратило артефакт темных жрецов в пыль. Ого! Я и не подозревала, что зверь настолько крут. Нет, не он, а тот, кто также владел тайной магией. Вокруг Рэндала Аратейра снова раскручивалась спираль из темных протуберанцев, а глаза горели фиолетовым. «Не может быть! Ты же всего лишь маг! Тебя обучали как мага, и сдохнуть ты должен был, как маг!» На алтаре. Сайрус Гворд не сказал об этом прямо, но темные жрецы не брезговали силой одаренных. «Ошибаешься. Я больше не маг». В доказательство своих слов Рэндал призвал свой жезл. Точнее, то, во что тот превратился. Вместо артефакта с короткой рукоятью Рэндал сжимал длинный посох с темно-фиолетовым набалдашником и серповидным лезвием на конце. Жуть, да и только. Бррр. Кажется, я что-то мяукнула, потому что Рэндал посмотрел на меня и нахмурился. На его лице промелькнула тень неуверенности. Неужели счел, что я его испугалась? Не удержавшись, я потерлась о Рэндала боком, тем самым, который он только что залечил. В ответ мне улыбнулись и подали руку. Ну, раз ему так хочется. Стоило мне подняться на ноги, как я очутилась в объятиях, и внезапно осознала, что Рэндал изменился сильнее, чем мне казалось. Он стал выше, раздался в плечах, а еще совершенно крышесносно целовался. Остатки мозга напоминали, что у нас межмировой гад за спиной, а мы тут стоим и целуемся, словно подростки, дорвавшиеся друг до друга. Так горячо и сладко. Идиллию безжалостно разрушил громкий мужской вопль, визгливый и противный, словно поросячий. Соотнеслась тем, куда направлялся зверь, когда меня совершенно волшебно отвлекли и ноги стали ватными. И еще один крик. «Ты можешь это прекратить?» «Могу, но не буду. Он вправе убить своего мучителя так, как считает нужным». Земля покачнулась еще раз, и совсем я не нежная. Просто осознала, как Рэндалл мог бы все прекратить. В моем понимании, Сайруса Гворда надо было передать дознавателям Содружества и судить. Все-таки я очень цивилизованная боброкошка. Рэндалл окутал нас иллюзией беседки из фруктового сада Ариоте, растворяя ужас этого дня в зелени и цветах. Котенок мой неугомонный. Думал, сойду с ума от тревоги. Рэндалл покрывал мое лицо поцелуями. Ты видел записи испытаний? Конечно. Орланд пересылал, как только кристаллы появлялись в Ариоте. Горжусь. Бесконечно горжусь. Тревога, нежность, страх и понимание. Обстоятельства нас разделили. Но останься Рэндалл в Карграде, все равно отпустил бы меня. Как сильнейший фамильяр, я попала бы в команду. И Рэндалл все равно ждал бы, встречал у портала, а потом готовил к следующим испытаниям. Сайрус Гворд сказал, что весь этот мир — ловушка. Все было подстроено. Его союзники очень постарались, чтобы изменить условия межмирового состязания. И тем самым выдали себя. В Ариоте до сих пор продолжаются аресты. Вычислили тех, кто особо родил за перемены. С ними плотно пообщаются менталисты. Сайрус Гворд так рвался в Каршан. Хотел добраться до тайника темных жрецов. Я посмотрела через плечо, но вместо черного, покрытого алыми символами камня, увидела лишь густые заросли цветущей лианы. Все несколько сложнее. Рэндалл сцепил руки на моей талии, не желая ни на секунду размыкать объятия. Горду было нужно новое тело, причем такое, которое смогло бы использовать тайную магию. Жрец рассчитывал переродиться и для этого дела наметил того, кто не выгорит от использования тайной магии. Осознание всей чудовищности его плана заставило меня выпалить на одном дыхании. Ему нужен был ты, Рэндалл Аратейр, правнук последнего императора Каршана и хранителя этого мира, владеющий тайной магией, но не умеющий управлять своим даром. Губы Рэндалла дрогнули в улыбке. Поправка. Раньше не умевший. Хранителю не пристало быть неумехой. Я дотронулась до короны на голове Рэндалла, и наполненные чернотой глаза архимага вспыхнули фиолетовым. Император Тадиус II умер в день моего прибытия в Каршан, поэтому я столь поспешно отбыл на родину матери. Страх за любимого ударил в грудь ледяной волной. Я обхватила Рэндалла руками и спрятала лицо на его груди. Каршан. Мы достигли взаимопонимания. Рэндалл взял меня за руку и поцеловал палец, на котором сияло помолвочное кольцо. Я приму любое твое решение. Ты — мое сердце, Даниэлла. Но я не вправе тебя ограничивать. От удивительной нежности его голоса у меня за спиной словно выросли крылья, а в ушах звучал тихий голос оракула Сандрима. Мир не может жить без сердца. Когда придет время, слушай свое. Вспомни, чему учат воды Сандрима, о чем поет ветер, и да пребудет с тобой свет. Рэндалл изменился. Приняв свой дар и став хранителем магии Каршана, он стал другим, но... Какая разница истинному фамильяру, волшебному созданию? Что за магия плещется в истоке любимого? Магия — всего лишь инструмент, а сила — средство достижения цели. Мы сами решаем, какими нам быть, и я знала, что себе Рэндалл никогда не изменит. Уверена, в Каршане, состоящем из верхнего и нижнего миров и населенном столь необычными существами, найдется чем заняться боевому фамильяру. Например, я могу изучать местного императора. Глаза Рэндалла изумленно округлились, а потом В них вспыхнуло пламя. В нем была и радость, и ликование, и страсть. Тихий вскрик замер на моих губах, растворившись в теплоте глубокого, бесконечно нежного поцелуя. Я почувствовала, что падаю, но мне не дали упасть. Рэндалл подхватил меня на руки и шагнул к открывшемуся порталу. «Даниэла тихая, хочу предложить тебе одну должность». «Ответственную?» «Безусловно». От нежности его взгляда у меня закружилась голова. «Опасную?» Еле слышно шепнула я. «Мы справимся с любой опасностью», — выдохнул он мне в губы. «И будем вместе?» «Всю жизнь. Всегда. Потому что я не мыслю свою жизнь без тебя».